Кабанова выдает себя за Артюхину и становится обладательницей богатства. Вот откуда у Сергея квартира и Нексия. Он тоже в курсе дела, а милейший Каюров сам все и затеял. Это, однако же, какая интересная штука получается. Лену Артюхину куда-то увезли в скорой помощи живую. Небось, сделали укол. Где-то бабу спрятали, а она, ухитрившись удрать, убила Наташу Кабанову, каким-то образом проникла на конюшню и обстряпала дельце. Вот почему Каюров упорно отрицает свою вину. Надо сказать, что он попал в неприятное положение. Он отлично знает, кто убийца, но признаться не может, потому что тогда выплывет неприглядная правда про аферу с Кабановой. Внезапно в моей душе поднял голову червячок сомнения. И Рита Назарова тут, а при чем она? Но я мигом затоптала червячка. Нет, нет, нет. Сначала разберемся с Леной. Ее следует немедленно отыскать. Но как? Девушка воспитывалась в детдоме, родственников не имеет, друзья. Ну, наверное, в последние годы их просто не было, иначе б Михаил не сумел легко поменять жену. Впрочем, можно отправиться в больницу номер 262, где работала до замужества Лена. Вдруг там остались люди, помнящие девушку. Клиника находилась за городом, в районе Красногорска. На ее воротах висела пугающая вывеска «Онкологическая больница». Да, не самое приятное место. Но здание, стоявшее в глубине большого парка, было только что отремонтировано. А внутри его царствовала настоящая роскошь. Мраморные полы, настолько отполированные, что я пару раз поскользнувшись, пошла очень медленно и аккуратно. Конечно, такое покрытие очень красиво, но каково больным людям бродить по этому катку? Отдел кадров оказался в подвале. Я постучала, потом всунула голову внутрь и спросила, «Можно?» «Минутку», — равнодушно бросила дама, восседавшая у компьютера, — «я занята». Но я бросила взгляд на экран и увидела, что там красуется самая обычная бродилка. Тетка щелкнула мышкой и раздраженно сказала, «Прием с трех. По вопросу найма?» «Нет. Я из юридической консультации, адвокат». «В чем дело?» — напряглась дама. «Претензии к врачам принимаются в кабинете у главного». «Нет», — мило улыбнулась я, — «в вашей клинике работает Лена Артюхина, медсестра». «И чего?» — продолжала сурово смотреть кадровичка. «Она так чудесно ухаживала за одним больным, что он оставил ей в наследство квартиру». «Ох, вот это да!» — ахнула собеседница. «В первый раз про такое слышу. Ну и ну! И кто же это?» Я снова расплылась в счастливой улыбке. «Не имею права разглашать данные завещателя». «А зачем же вы пришли?» — недоумевала тетка. «Но, к сожалению, ваш бывший пациент не знал никаких координат Артюхиной, кроме места работы». «А-а-а!» — понятливо кивнула дама. «Сейчас разберемся». Она ловко открыла нужный файл и через секунду заявила. «Так, Артюхина Елена Сергеевна, пишите». Я покорно записала адрес, тот самый, отлично мне известный, где на первом этаже проживает милая старушка Алевтина Марковна, и сказала «Огромное спасибо вам». «Только Артюхина уволилась ведь по собственному желанию». «А для нас этот факт не имеет значения. А в каком отделении она работала?» «В абдоминальном», — сообщила дама, и не утерпела. «А квартира хорошая?» «Очень», — выпалила я, — «четырехкомнатная, на Арбате». Дама подавила завистливый вздох. Я пошла разыскивать отделение с труднопроизносимым названием. Оно оказалось на третьем этаже. Вытащив из багажника заранее приготовленную коробку с огромным тортом, я вскарабкалась наверх и подошла к хорошенькой девчонке, сидевшей за конторкой. «Вам кого?» — спросила та, лениво листая «Космополитен». «Артюхину Лену».